Глава вторая. Аня. Шок от увиденного парализует все органы. Я не в силах даже пошевелить мизинцем. Отрешенным взглядом смотрю на виноватое лицо подруги. Она натягивает на грудь одеяло, поджимает губы и отворачивается к окну. Перевожу взгляд на Максима, и из моего рта вырывается прерывистый выдох. «Как ты мог?» Слышу за спиной быстрый топот и едва успеваю загородить собой проход в комнату, чтобы сын не увидел эту картину. Поворачиваюсь, хватаю его на руки и с колотящимся сердцем уношу в кухню. «Посиди тут, малыш». Усаживаю его в детский стульчик, дрожащей рукой вынимаю из рюкзака игрушки и выкладываю их на столик. «Поиграй пока». Быстрым шагом возвращаюсь в спальню и резко притормаживаю у ванной комнаты. Вижу на полу бутылки с шампунями и брюки Макса. На стиральной машинке лежит белое платье этой стервы. На раковине висит черный чулок, а из ванной торчит рука в синей рубашке мужа. Внутри все закипает. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Влетаю в спальню и вижу, как Макс бегает по комнате, прикрываясь пледом, и что-то ищет на полу. Марго, сидя на кровати, суетливо застегивает лифчик. Подлетаю к ней, хватаю за волосы. «Ах ты, змея!» Под ее оглушающий визг стаскиваю с кровати, и меня тут же относит в сторону. «Аня, я тебе сейчас все объясню!» Руки Макса крепко смыкаются на моей талии, и он прижимает меня к своему горячему голому телу. Марго ошалело таращится на меня и, сдувая со лба черную челку, отползает обратно к кровати. «Я тебе сейчас все патлы повыдергиваю!» — шиплю я и со всей силы наступаю Максу на ногу. Он резко отпускает меня, кривит лицо и прыгает на одной ноге. «Вот так ты проводишь время, когда нас в здании нет дома!» — кричу ему в лицо и залепляю звонкую пощечину. Разворачиваюсь к Марго, сжимаю руки в кулаки, делаю шаг, и Макс хватает меня за руку. «Аня, успокойся!» — кричит он. «Дай все объяснить!» Пользуясь случаем, Марго в расстегнутом лифчике и криво надетых трусах выбегает из комнаты. Я дергаюсь в ее сторону, но Макс крепче сжимает мое запястье и рывком разворачивает к себе. «Между нами ничего не было, клянусь! Я сам не понимаю, как она оказалась со мной в кровати!» — тараторит он с испуганными глазами. «За идиотку меня держишь!» — взвизгиваю я и дергаюсь, чтобы высвободить руку и догнать эту сучку. Но, видимо, не судьба. В коридоре громко хлопает дверь. «Ань, я вчера много выпил, понимаешь?» — спокойным тоном говорит Макс. И его руки перемещаются мне на плечи. «Не помню даже, как спать лег, а когда проснулся, думал, что это ты лежишь рядом. Я честно не понимаю, как она оказалась в кровати». «Хочешь, я тебе помогу вспомнить?» — щурюсь я и, грубо хватая его за руку, веду в ванную. Он прикрывает свое хозяйство, проходя мимо кухни. И Даня, видя его, радостно взвизгивает. Войдя в ванную, тычу пальцем сначала в его брюки, потом в чулок Марго. Видимо, забыла его взять в спешке, но платья уже нет. «Начали здесь». А потом переместились в комнату, процедила я сквозь зубы. «Вспомнил?» Толкаю его к стиральной машинке, всхлипываю. «Ты изменил мне в мой день рождения с моей подругой. Как ты мог, Румянцев?» По щекам катятся слезы, губы дрожат от обиды. На кухне что-то падает, и следом раздается крик Дани. Смахивая слезы, иду в кухню. Поднимаю с пола игрушку, возвращаю ее Дане. Он радостно всплескивает ручонками и с жадностью сует ее в рот. Внутри бьется одно желание — вышвырнуть Румянцева из моей квартиры и завтра же подать на развод. Но это желание быстро сменяется страхом. Я отчаянно смотрю на Даню, и понимаю, что в таком случае нас с ним ждет. Макс выходит из ванной уже в брюках и рубашке. Глядя в пол, заходит в кухню и, медленно ведя рукой по волосам, вздыхает. Аргументов, видимо, у него не осталось. Пойман за руку. «Это было всего лишь раз, и то по пьяни», — хрипло говорит он и переводит взгляд в окно. «Нажрался, как скотина, и бес попутал». Я несколько секунд молча смотрю на него. Внутри все кипит. На языке крутится фраза «Пошел вон, мы разводимся!» Но не хватает духу сказать ему это. Понимаю, сейчас я в тупике. И кажется, он тоже это прекрасно понимает. Переводит взгляд на Даню, затем на меня. Прищуривается. «А ты сама этого добилась, Ань!» заявляет он и обводит взглядом мой спортивный костюм. «Взгляни на себя! Ты же на женщину не похожа! Или ты считаешь себя привлекательной вот в этом?» — усмехается он. «А все твои... Сейчас нельзя, Данька, спить рядом. Я устала сегодня, давай в другой раз. Да мне уже вот здесь все это!» Взмахивает рукой у горла. «Я мужик, понимаешь? И да, я хочу нормального секса, а не по-быстренькому, пока ребенок занят игрушками». Макс проходит по кухне, наливает воды в стакан, выпивает залпом и с грохотом ставит его на стол. Повернувшись, скрещивает на груди руки и гордо поднимает голову. «Когда ты предложила взять его на воспитание, я и подумать не мог, что у нас будет все вот так, через одно место, что от моей прежней Ани ничего не останется». «А если бы я родила сама, ты бы тоже так говорил?» — надломленным голосом спрашиваю я. «Давай не будем говорить о невозможном, ладно?» — вздыхает он. «Никто не виноват, что ты не полна...» Он резко замолкает и отводит от меня взгляд. «Неполноценная?» — переспрашиваю я, не веря услышанному. Лицо обжигает жар, сердце колотится у горла. На негнущихся ногах подхожу к нему и, глядя в глаза, напоминаю. «Это ты выехал на встречную. Это благодаря тебе я больше не могу иметь детей. Но это не значит, что я не имею права стать матерью», — всхлипываю я. «Матерью?» — усмехается он. «По факту ты для него родная тетя, а не мать. И из-за этого сплошные проблемы. В поликлинике, при выезде за границу и так далее. Сейчас нам нужно пристроить его в детский сад, но мы не можем, мы же не родители. Так и будем вечно ждать, пока твоя сестра соизволит подписать нужные документы». «Ксюша откажется от родительских прав через 4 месяца. Она пообещала». «Да-да», — иронично кривит губы Максим. «Дождется, пока ему стукнет 1,5 года, и перестанут выплачивать декретные, и откажется. Я уже не раз слышал эту сказку. Хорошо устроилась твоя Ксюша. Колесит по заграницам, отрывается на полную катушку, еще и денежки за ребенка получает». Он выставляет большой палец. «Класс! А ты не думаешь, что позже она решит, сама его воспитаю? Все прорезывания зубов, колики и ночные истерики уже пройдены. Почему бы и не забрать себе подросшего ребеночка? Она так не поступит. Она дала слово». «Слова сестер Павловых — пустое место». Он снова обводит меня брезгливым взглядом. «Ты тоже много чего обещала». «Например?» Мои брови взлетают на лоб. «Например, не ходить как чучело», — прикрикивает он. «Уделять мужу внимание, а не только заниматься ребенком и своим репетиторством. Ни один нормальный мужик это не вытерпит. А я больше года терпел и помалкивал. Все, хватит. Или ты берешь себя в руки, или тогда не удивляйся, что в нашей кровати оказываются твои подруги, Аня». И, смерив меня презрительным взглядом, выходит из кухни. «Пойду прогуляюсь, а ты пока решай. Хочешь, ради меня меняй образ жизни. А хочешь, подавай на развод. Но так и знай, тогда моя мать не станет помогать с усыновлением». Он надевает куртку и с усмешкой добавляет. «И вообще никто тебе не поможет, безработная, одинокая девушка». В следующую секунду я вздрагиваю от хлопка входной двери.